Глава 43. Многоквартирный дом был построен в 60-х, но прошел обновление. Робби определил это по новому навесу крыльца, очищенным кирпичам и свежей краски по цоколю. Они с Джули увидели из машины, как человек открыл дверь, прикоснувшись пластиковой ключ-картой к электронному считывателю у входа. Дверь со щелчком открылась, и он вошел. Дверь с таким же щелчком закрылась у него за спиной. Джули бросила взгляд на Робби. «И что теперь? Ты знаешь номер квартиры?» «Нет, просто проходила мимо с мамой как-то раз. Она сказала, что Брумы живут здесь. У них в квартире я ни разу не была». «Ладно, дай секундочку». Выбравшись из машины, Уилл перебежал через улицу, пока не подъехали машины со светофора. Посмотрел на переговорное устройство, вмонтированное в стену рядом с дверью, и нажал на кнопку. «Да», — раздался голос. «Я здесь, чтобы повидаться с Лео и Идой Брум. Подождите». 20 секунд спустя голос раздался снова. «Звонил в их квартиру, не отвечают». «Вы уверены, что звонили в нужную квартиру? Номер 305?» «Нет, 410». «А, ладно, спасибо». Робби огляделся, нет ли поблизости камеры наблюдения, никаких признаков. К нему подошла престарелая пара. Женщина, укутанная шарфом, опиралась на трость в свободной руке, неся пластиковый магазинный пакет. Мужчина семенил рядом с помощью ходунков с теннисными мячиками на передних опорах. Робби увидел, как женщина извлекла ключ-карту. «Вам нужна помощь, мэм?» – спросил Робби. «Нет, мы и сами чудесно справляемся», – она поглядела с подозрением. «Ладно». Робби отступил, ожидая, когда она откроет дверь картой. Остановившись, старушка воззрилась на него. «Могу я вам помочь, молодой человек?» Уилл хотел было что-то сказать, но тут услышал голос. «Пап, я же просила меня подождать!» Обернувшись, Робби увидел бегущую к нему Джули с рюкзаком, болтающимся на одном плече. Поглядев на пожилую чету, она улыбнулась. «Привет, я Джули. Вы живете в этом доме? Мы с папой подумываем переехать сюда. Пришли посмотреть квартирку. Мама должна была встретить нас здесь». Она повернулась к Робби. «Но позвонила, что опаздывает, а ключ-карта, которую дал агент по аренде, у нее. Надо просто обождать снаружи». Она снова повернулась к чете. «У меня впервые будет своя собственная ванная комната. Ты обещал ведь, правда, пап?» «Для моей малышки все на свете», — Робби кивнул. «Славно иметь в доме молодую кровь», — мужчина улыбнулся. «Я чувствую себя старым». «Ты и есть старый», — отозвалась женщина. «Очень старый». Она ласково улыбнулась Джули. «Откуда вы переезжаете, ласточка?» «Из Джерси», — без запинки ответила Джули. «Я слышала, тут теплее». «А из какой части Джерси?» — поинтересовалась та. «Мы ведь тоже оттуда». «Уэйн», — сообщила Джули. «Там чудесно, но папу переводят». «Уэйн очень славный», — сказала женщина. «Мама сказала, будет минут через 45». Джули поглядела на Робби. «Застряла в пробке». «Тут очки все торчат в пробках», — прокряхтел старик. «Дьявол, да в этом городе и пешеход может в пробке застрять». «Пойдемте, мы вас впустим», — позвала женщина. «Что вам тут бестолку болтаться?» Робби подхватил пакет женщины с покупками, и они поднялись на лифте на 6-й этаж, где и покинули стариков. Угостив Джули печеньем из сумки, женщина ущипнула ее за щеку. «Ты вылитая моя правнучка». «Надеюсь, будем часто видеться, когда вы сюда переедете». Съехав на лифте до 4-го этажа, Робби и Джули вышли. «Отлично сработало», — одобрил Уилл. «Однако они могли тебя подловить, оказавшись тоже из Джерси. Я была в Уэйне. Первое правило — не говори, что ты оттуда, где ни разу не бывала». «Хорошее правило». Они отыскали квартиру 410 в конце коридора. Ни одной двери напротив. Робби оглядел коридор на предмет камер наблюдения, но ни единой не нашел. Трижды постучал в 410-ю, но ответа так и не дождался. «Повернись лицом к коридору», — велел он Джули. «Вы собираетесь пустить в ход отмычку?» «Просто отвернись». Робби потребовалось добрых 5 секунд. Замок был неригельный. Хватило одной металлической загогулинки, вторая не понадобилась. Они зашли, и Уилл закрыл за собой дверь. «Значит, мы теперь преступники», — заметила Джули. «Возможно». В квартире пахло жареным. Обстановка скудная, комнат немного и нигде ни души. Они стояли посреди гостиной. Робби озирался. «Чуточку чересчур чисто, тебе не кажется?» — спросил он. Может, они чистюли?» «Здесь прибирались», — он тряхнул головой. «То есть?» — поглядела на него Джули. «Не знаю, случилось ли с брумами что-нибудь, Джули. Может, они в порядке. Но кто-то тут все отдраил, и он был мастером своего дела». «А нам не надо поискать отпечатки или вроде того?» Джулия огляделась по сторонам. «Пустая трата времени. Нам надо выяснить, чем занимался Лео Брум. Можем пойти в парикмахерскую и поспрашивать. У меня есть идея получше. Ты можешь пойти в парикмахерскую и поспрашивать. Не хочу, чтобы кто-нибудь догадался, чем мы тут занимаемся. Ребенок вызывает меньше подозрений». «Я не ребенок. Я практически достаточно взрослая, чтобы водить машину. Но с тобой будут откровенничать. И ты это знаешь, верно?» «Ага. Я бывала там множество раз». Покинув здание, они уехали на Вольво. «Вы думаете, Брумы мертвы, правда?» – спросила Джули. «Исходя из того, что стряслось с твоими родителями и состояние квартиры Брумов, ага, по-моему, они могут быть мертвы. Но опять же, если Ида Брум окажется в парикмахерской, это докажет, что я ошибаюсь». «Надеюсь, вы ошибаетесь, Уилл. Я тоже».